И вдруг доктор И говорит, что прислуга моя поехала за мной сюда только из любви ко мне, жалея меня, что ей было очень тяжело расставаться со своей большой и дружной семьей, и что девушка увядает здесь, так как все, начиная с климата и кончая духовными волнами общины, ей вредно. Этого я никак не могла взять толк. Я возмутилась. Значит, доктор И не обо мне думал, а о какой-то девушке из народа. Но один взгляд его и вопрос: «Вы, собственно, зачем сюда ехали?» Меня потрясли и отрезвили. «Немного слов», — сказал он мне еще, — «а вся моя жизнь показалась мне сплошным бездельем и жестоким эгоизмом. Мне ни разу и в голову не пришло спросить мою девушку, где и какая ее семья, или представить себе возможность ее болезни, радости или страданий по каким-либо поводам. Классовое различие казалось мне самой законной и непреодолимой стеной. Не буду вам рассказывать подробно всей, довольно нудной, моей внутренней метаморфозы. Словом, я сама не ожидала, сколько мусора сидело во мне. И каким тяжелым трудом и испытанием казалось мне, например, самой убирать комнаты. Не говорю уже о трагедии, когда пришлось вымыть и выгладить свое белье и платье. Теперь, когда весь мой быт уже стал привычным началом дня, я не замечаю физического труда. Я радуюсь, делаю все эти простые мелкие дела, и именно среди них особенно сосредоточенно благословляю мою жизнь, мое счастье встречи с Натальей Владимировной, потому что через нее я встретила доктора И. Когда мы ехали сюда, Андреева спрашивала разрешения у кого-то, кого она звала учителем Али. Она была страшно рада, когда получила с большим трудом разрешение взять меня с собой. «Не знаете ли вы, Левушка, кто это Али?» — закончила она свой рассказ-исповедь. «Я знаю Али, но все, что о нем знаю, могу высказать в немногих словах, потому что знание мое очень ограничено. Али — это такое необычайное количество совершенно освобожденной от предрассудков любви в человеке, которое стало почти беспредельной силой, но так как ни начала, ни конца его силы я рассмотреть не могу, то мне она кажется сверхъестественной и сияет для моего малого духа как явление божественное. Что же касается деятельности Али, то она также неутомима, разнообразна и непостижима для меня, как деятельность И. В каждой из этих жизней нет ни мгновения в пустоте. Меня сейчас приводит в ужас, — снова сказала леди Бердран. — Какую массу времени я растратила попусту! Вся моя жизнь до встречи с Натальей была одним сплошным исканием удовольствий и развлечений. Только теперь я начинаю понимать, что в жизни есть не только радости, купленные за деньги. И все же видеть человека в том, кто перед тобой, меня научил в самое последнее время И. «Левушка, я должна у вас просить прощения. Я смеялась над вами, над вашим тщедушием и над вашими шило-глазами. Сейчас, смотря на вас, я вспоминаю сказку о гадком утенке. Вы и вправду стали лебедем, а я не двинулась с места и, кажется, могу остаться Золушкой навсегда. Прощаете ли вы мне мои глупые насмешки? Я ни минуты не могу больше жить с этим грузом на сердце». «Я очень счастлив, дорогая леди Бердран, что ваши невинные насмешки позволили нам сломать гору условностей и приблизиться так друг к другу, чтобы рассмотреть человеческие качества в себе и собеседнике. Сегодня я принес вам в себе так много счастья, так много чистой любви, что в сердце вашем не должно остаться ни крупинки уязвленности. Я очень мало еще знаю и мало видел в своей жизни. Каждый человек, становясь на путь знаний, начинает прежде всего понимать, что он ничего не знает. Сегодня я особенно ясно это знаю, особенно ясно ощущаю, как я еще абсолютно ничего не знаю. И мне, как и вам кажется, что огромная часть жизни уже прошла в суете и пустоте, хотя я только и делал, казалось, что учился. Сегодня я понял две великие вещи для земной жизни человека. Первое, что жизнь — это и есть простой серый день и труд в нем. Второе, что встречи в дне только тогда и будут настоящими встречами, когда видишь в человеке не его личное качество, а его свет и мир. Я учусь теперь видеть только свет и мир в человеке и им нести свою любовь. Как просто вы все это мне сказали, Левушка. Я не могу понять, как это я сама не нашла до сих пор выражения своим мыслям. Вокруг всего этого вертелись мои новые мысли, слов для которых я не находила. Будем же друзьями, Левушка, вставая и подходя ко мне, сказала американка. Сегодня я вижу вас как-то по-особенному. Вы кажетесь мне таким сильным, уверенным, большим. Точно вы знаете что-то новое, удивительное, что дает вам спокойствие и уверенность. У меня же нет ни в чем уверенности. Пока я вижу и я живу каким-то благим порывом. Как только я остаюсь одна, моя уверенность улетает. Я опять не знаю, как мне быть, что в жизни важно и куда стремиться. Я хотел бы перелить в вас ту уверенность, которую чувствую в себе сейчас, но никто и никогда еще не смог жить чужим опытом. Если вы увидели в «и» мудрость и энергию, пленившие вас, если Али дал вам разрешение приехать сюда, верьте, что именно здесь вы найдете решение всем своим вопросам, и здесь совершится нечто великое в вашей жизни, чего, быть может, не увидит никто другой, но что осветит и изменит всю вашу жизнь. Лицо американки побледнело и стало так печально, что снова напомнило мне ту леди Бердран, которую я встретил в первый день. «Если бы вы знали, Левушка, какой тяжелой раны вы сейчас коснулись! Блестящая, богатая, независимая моя внешняя жизнь была сущим адом. Ни одному живому существу я не принесла счастья. Наоборот, все, кто подходил ко мне близко, все становились несчастны. Вы сказали, что здесь я могу найти решение моим недоуменным вопросам. Но кто может объяснить мне, что за проклятие тяготеет надо мной? Этого ведь никто знать не может. Я думаю, что есть много людей, которые могут знать и это, леди Бердран. Месяц назад вам казался невозможным физический труд. Сейчас вам кажется невероятной духовная прозорливость человека. Как можно знать, что составит ваше знание через 7 лет? Я повторяю свой вопрос вам. Признаете ли вы такими высокими мудрость и знание И, чтобы доверить ему свою жизнь и желать двигаться к совершенству и развитию под его руководством? О, конечно, я преклоняюсь перед И, но... Я в его присутствии точно вся скована. Я ни за что не могла бы говорить с ним так легко и просто, как говорю с вами. Меня не раз удивляло, как смело вы держите себя с ним точно на равной ноге. У меня такое чувство, будто в его присутствии я прячусь в скорлупу. Не знаю, не могу вам сказать, как это случилось, что я точно прирос к И. Я встретил его в очень печальный час моей жизни. Вероятно, мое детское и одинокое сердце, сердце того гадкого утенка, над которым вы потешались, сразу почувствовало безграничную любовь И, его милосердие и заботы, которые спасли мне жизнь в буквальном смысле слова, не один раз за время нашего сравнительно недавнего знакомства. В голове моей была такая каша. Я не только ни в чем не был уверен, я даже ни в чем не мог разобраться. Ни в самом себе, ни в окружающих людях и событиях. Правда, я не замечал, чтобы я приносил людям постоянно страдания и неудачи. Но вопрос, зачем в мире так много должен страдать человек, вопрос этот давил меня так тяжело, что я готов был отрицать смысл жизни. И своей мудростью и любовью вывел меня из тупика. Его собственная трудовая жизнь, ежедневным свидетелем которой я был, которую вижу таковой же и здесь, жизнь полная мира и помощи людям, научила меня, где нужно искать сил, чтобы встать на путь любви и сделать хотя бы первый шаг по этому пути. Этот первый шаг — самообладание. Лично мне он был очень труден, много-много труднее, чем вам. И шел я к нему совсем иным способом, чем вы. Вы своим беспрекословным повиновением, когда вы делали вещи, по вашим пониманиям, чудовищные, но делали их только потому, что так приказал доктор И, вы нашли то самообладание, которое уже ввело вас в первый, самый трудный шаг пути, о котором я говорю. Я совершенно уверен, что ваше стеснение перед И пройдет так же незаметно, как вы не заметили своего первого шага. Стеснительность ваша – ничто иное, как гордость и самолюбие. Как только в вас разобьется не само, а человеколюбие, вы сделаете второй шаг, то есть попросите и помочь вам получить знания. Если истинно их ищете, отбросьте всю мелочь условных традиций, в которых выросли, и начинайте новое рождение.